вам зачем, Влад? Да, алло. Нас кто-то вас соединил, непонятно, что за что такое за звонки. А вам что надо вообще? Мне ничего не надо. Мне был звонок, я поднимаю трубку и вы поднимаете трубку? Алло, я слушаю вас. Да, Лёк. Алло. Да, слушаю. Алло, слушай, не звони мне, ты мудила, ебаный брат. Сам да мудила, ебаный стык, блядь. Не звони сюда. Что нахуй, кто тебе звонит-то, ёпта? Не звони, ты гораздо хочу тебя вычислить, я отъебу в рот пидор, блядь, и в жопу, ты понял меня, пидор? По зеркалу, посмотри, там пидора увидишь, блядь. Нехуй сюда звонить, уебок, блядь. Оператор 41, слушай, чем могу помочь. Алло. Алло. Алло, я слушаю вас. Что такое? Это вы нам позвонили. Нет, вы мне позвонили. Нет, такого не может быть. Я ни в ком не нуждаюсь, откровенно говоря. Ну, вот, я не знаю. Вот тогда. Кто-то такие фокусы устраивает, уже не первый раз мне. Вот сейчас да, я звоню. Да, у нас тоже, кстати, это не первый раз. А какой у вас телефон высветился? У нас 495. Так. А, 496-939-01-85-32. Так, 930... Подождите, вообще сейчас туда буду звонить. 496-939... Подождите, а, 496, это за город. Так, 496, да, дальше. 939-01-85-32. Какой-то странный номер. Да. Значит, повторяю, 496-939-01-85-32. Такой, да? Да. Ну, вот сейчас на телефонную станцию буду звонить. Пусть будем отслеживать эти звонки. Сейчас, спасибо.